Глава 5. Слушать заинтересованно. Проявлять взаимное внимание при общении. Научиться правильно формулировать мысли. Ты не убрал свою комнату. Ты не способен прийти вовремя. Ты лентяй. Ты ни на что не годен. Ты. Подобный тип общения некоторые специалисты называют клаксоном. Тыт-тыт-тыт. И он на самом деле сильно раздражает. От визгливого тона даже больно ушам. А постоянные упреки заставляют сомневаться в себе. После 3-4 «ты то, ты это» подросток просто выключается и даже может заткнуть уши в буквальном смысле. Он перестает вас слышать. Я тоже общалась подобным образом с моими детьми до того дня, пока мой старший сын не посмотрел мне прямо в глаза и не сказал: «Есть ли хоть что-то, что я делаю правильно?» Только так я осознала, что это был не самый лучший способ просить его о чем-либо, и вдобавок это вовсе не укрепляло его уверенность в себе. Я сказала мальчику, что глубоко сожалею, что так сложилось, признала, что он умеет делать отлично очень много разных вещей, но я просто не умела ему об этом говорить. Общение нужно для того, чтобы передавать друг другу информацию таким образом, чтобы она была услышана и понята. Для этого прежде всего нужно научиться внимательно слушать и выражать свои мысли с уважением к собеседнику и доброжелательно. Между тем, слова родителей имеют непосредственное влияние на самооценку детей, которые используют их мнение для самопознания и построения собственной личности. Повторение негативных сообщений приводит к заниженной самооценке и утрате веры в свои силы у подростка. Например, если вы постоянно повторяете «ты тормоз», он поверит, что не способен делать что-либо быстро, как другие. Он поверит в свою внушенную неспособность и будет говорить о себе «я тормоз», как если бы речь шла о врожденном пороке. Некоторые дети рассказывают мне, что бы я ни делал, все не так. Она никогда не бывает довольна. Или «все это ерунда, у меня все равно ничего не получится». Итак, можно сделать вывод, что прогресса не будет, если вы продолжите повторять им, что они ни на что не способны. И наоборот, регулярно повторяемые позитивные оценки могут повысить потенциал подростка, укрепить его уверенность в себе. Например, если вы говорите ему, что он умеет найти выход из сложной ситуации, вы побуждаете его верить в свои силы, учиться справляться с трудностями и не бояться двигаться вперед, к успеху.